этот запредельный мир. Ты не поймешь никак скрытой тайны черных дыр. Ты только посмотри, как эта ночь добьет тебя. Но у тебя внутри нет больше сил зажечь огня. Это твой жестокий плен, тайна пустоты. То, что непонятно всем, вечно ищешь ты. В мире волшебных стен, в мире волшебных стен, в мире волшебных стен, в мире волшебных стен. Живая ткань, живая ткань, соткан твой туманный сон. Через призмы грань кажется обманом он, кажется обманом он. Ты хотел узнать, хотел узнать, где начало, где предел, начало, где предел. Ты хотел летать, хотел летать, но подняться не посмел. Это твой жестокий плен, тайна пустоты. То, что непонятно всем, вечно ищешь ты. В мире волшебных стен.